Трактаты, должно быть, уже приплыли в Европу, если только по пути не случилось какой-нибудь напасти. Я доверил их в Анамуре купцу Хасану, дабы, как я уже говорил, не вести их к Маэсе Бененджелису и в очередной раз не обременять его своими заботами. Я даже надеялся тогда избавить Бененджелиса от части его собственных забот, если нам с Мандеями удастся разыскать ту другую книгу Гермеса. Сегодня же я не надеюсь на то, что сам выйду живым из этого рискованного предприятия. Хотя в крепости Анамур царило внешнее спокойствие, все мы ожидали и опасались штурма, который все не начинался. После отъезда Хасана еще несколько кораблей сумели покинуть гавань, несмотря на осаду. Потом на дороге стали появляться люди, прошедшие целыми и невредимыми через османские цепи. Как они рассказали, султан Стамбула удовлетворился троном караманидов и разрешил вернуться беженцам, желающим стать его подданными. Я же, однако, не принадлежал к их числу. Да никто бы и не позволил вернуться человеку с моей историей. Теперь мне стало понятно, отчего шейх Марифа дал мне двух ослов и товар. Он знал, что мое путешествие затянется. Скоро я продал осла, груженного лампами, и сами эти лампы, которых очень скоро стало не хватать в Анамуре. Благодаря Хасану нам разрешили осмотреть подвалы крепости, куда свезли книги правителей Конья. Несмотря на их изрядное количество, они были сложены в известном порядке, и мои мандеи не замедлили осмотреть их, но искомой книги не обнаружили. В последний день я поднял с пола небольшую книжицу в кожаном переплете. Она валялась в самом углу и была вся в пыли. Не успел я открыть ее, как двое стражников вытолкали нас из подвала. Позже я хотел отнести ее назад, но у входа по-прежнему маячили стражники, и мне не оставалось ничего другого, как оставить книгу у себя. Иначе меня бы сочли вором. Это та самая книжица, в которой я сейчас пишу. Мы покинули крепость и отправились вдоль берега на восток. В Тарсе и Адане сражений тоже не было, однако дорога была наводнена солдатами. Тогда-то мандеи и предложили мне свернуть к Антиохии, дабы добраться до Харана. Это был самый надежный и свободный путь, ибо мы обходили стороной пастбище туркмен султана Бея, восставших против Мехмеда. Однако с Антиохией у меня были связаны неприятные воспоминания, потому что именно там я узнал историю своих предков. Это случилось во время моего первого путешествия, еще до Византии. За все те годы, что я водил караваны, мне ни разу не захотелось туда вернуться. Я умалчивал о своих чувствах, пока мы не обогнули залив Искандерон, но уже на подступах к городу повинился перед моими спутниками, сказав, что либо мы должны расстаться, либо я подожду их на дороге, ибо не хочу заходить в Антиохию. Я объяснил, что для меня это не чужой город, но гораздо хуже, ибо здесь колыбель моих предков, совершивших великое множество преступлений и зверств, и рассказал, как некогда, будучи осажденным в этом городе, они дошли до того, что начали поедать друг друга, дабы только не сдаться врагу. Из-за подобных деяний в этих краях привыкли считать, что как ни грозны были крестоносцы, но тафуры — просто дьяволы во плоти. О них ходили легенды. Все это я узнал от одного старика, который показывал мне город во время моего первого путешествия. И хотя я вряд ли его снова встречу, да он и не признает меня, даже если жив, но все равно один только вид городских стен заставляет мое сердце сжиматься. В смущении выслушали меня мои спутники и сказали, что, коль скоро таково мое желание, они тоже не пойдут в Антиохию, тем более, что уже смеркается, а они предпочитают спать под открытым небом. Что же касается моих предков, то они не думают, что эти легенды правдивы до конца, не говоря уже о том, что во время войны все люди теряют свои души. Кроме того, сказали они, у них есть сведения о других тафурах. Старики в Харане рассказывали, что это были не жестокие наемники, а давние христиане-скитальцы, наподобие тех сирийцев, с которыми я познакомился в Долине Любви. Впервые увидев меня среди них, мои мандеи решили, что я тоже сириец. А услышав, что меня называют Тафаром, так я им представился, подумали, что это то же самое имя Тафур, только немного по-другому произнесенное, поэтому мандеи были так откровенны со мной. Ведь тех и других сирийцев и тафуров они считали своими братьями. И так же, как шейх и его дервиши не делали различия между религиями, ибо для них существовала одна общая вера, та, которую проповедовал Гермес. Я пребывал в еще большем смущении и окончательно укрепился в своем стремлении добраться до Харана, чтобы как следует разузнать эту другую историю, которую моим товарищам поведали старейшины их рода. Целую ночь я не мог уснуть, размышляя над тем, что, быть может, все эти годы был жертвой самого жестокого обмана. У легенды о Тафурах, неважно, соответствовала она действительности или нет, были длинные ноги, ибо я слышал ее в самых разных частях Малой Азии. Никакой Мандей не помог бы мне отстоять свое доброе имя и честь в Испании. К тому же я сам считал, что мое имя, честь и сама жизнь безвозвратно погублены, вероятно, напрасно. Взамен я не получил ничего, кроме мучений и бед. Но и это не изменит судьбу моего оставленного в Сан-Лукаре сына, которого я сделал сиротой. Если тайна выплывет на свет, а когда-нибудь это произойдет, на его плечи тоже навсегда ляжет груз недоверия и насмешек. Слава Богу, что в эту ночь я не оказался в Антиохии и что не сомкнул глаз, терзаемый душевными муками. Уже забрезжил рассвет, когда с дороги до меня донесся конский топот. Как только я поднял голову, в мою сторону полетели тучи стрел и послышалось лязганье сабель. Я не успел понять, кто это — янычары, караманы или туркмены. В моем распоряжении оставались считанные мгновения. По дороге несколько раз проехали всадники, внимательно разглядывая окрестности. Ночью тоже то тут, то там раздавался перестук копыт, словно лошади убитых солдат до сих пор искали своих хозяев. На третий день янычары взобрались на холм и скрылись в направлении лощины. Через какое-то время они спустились по тропинке и принялись колотить в дверь монастыря, пока из кустов к ним не вышел монах с лампой и не повел их внутрь. Тафур застыл возле окошка пещеры и не двигался, пока не увидел, что они вышли, и, сев на лошадей, поскакали галопом в сторону Асилара. Когда схватка кончилась, они с Сатабом снесли вниз тела Ури и Маркуса. В ту же ночь двое монахов поднялись на холм с тяжелыми заступами на плечах и возвратились на следующее утро. Тем не менее, в ложбине и на песке остались следы крови. Раненого Джелиса поместили наверху в одной из келий монастыря. Монахи предлагали такую же келью Тафуру, но только ему одному. О Фатиме речи не было, а что касается Сатаба, то тут вообще дальше пещеры старался не ходить. В этой пещере они и разместились втроем вместе со ослами, мулами и останками погибших, о которых напоминали земляные холмики. Каждое утро монах приносил ковш пшеничных зерен и кувшин с водой. А потом Тафур поднимался с ним по туннелям наверх, чтобы проведать Джелиса. Монахи вынули ему стрелу из бедра и наложили на рану пластырь, чтобы она не воспалилась. Но купец по-прежнему был очень слаб и еще плохо соображал. Каждый раз он снова и снова начинал расспрашивать Тафура о лучнике, о солдатах и о всадниках-спасителях. В конце концов он впадал в забытье, и Тафур оставлял его на попечении монаха, непрестанно читавшего молитвы возле постели. В это утро он навестил его после визита янычар. Купец уже проснулся и, увидев Тафура, приподнялся, чтобы обнять его, но тут же откинулся назад на подушку, набитую соломой. У него появился еще и кашель, словно он где-то простудился. «Как ваше здоровье, маэсо Джелис?» Тот смиренно улыбнулся и указал на перевязанную шею Тафура. «Еще одна мелкая царапина. Последний подарок от предателя Хуана Туделы. Об этом не стоит и говорить», — отмахнулся Тафур. «Скажите лучше, как вы себя чувствуете?» «Да вот проклятый кашель привязался, но через 2 дня я буду на ногах, и мы сможем убраться из этой крепости по добру, по здорову». Он закашлялся и напрягся, стараясь не показать, что ему больно. «Лежите спокойно, Джелис. Я же вам сказал, что нам некуда больше торопиться. Тафур с радостью уехал бы прямо сегодня, и не в последнюю очередь из-за монахов, которым не поздоровилось бы, узнай Мехмед, кого они прячут в монастыре». «А что с Самиром, Дон Педро?» Джелис помрачнел. «Вы нашли его?» Тафур еще раз рассказал о печальном конце слуги. Сатаб обнаружил его в кустах. Самир лежал съежившись, как воробушек, со стрелой в горле. Его похоронили в пещере рядом с Маркусом. Он защищал Фатиму, но туркмен напал на него неожиданно. Да сжалится Господь над его душой. Купец закрыл глаза, но вдруг встрепенулся и забормотал, как одержимый. «А где же книга Гермеса? Где книга, Дон Педро?» Тафур терпеливо разъяснил. «Отыщем ее в другой раз. Думайте лучше о том, как вам поскорее выздороветь и набраться сил». Купец снова закашлялся и кашлял до тех пор, пока у него не потекли слезы. Сидевший у его ложа монах поднял голову, и на пороге появился его собрат с лампой. Когда они шли обратно по коридору, Тафур еще долго слышал за спиной хриплый и натужный кашель, точно такой же, как у настоятеля. С тех пор, как они возвратились в монастырь с трупами, он ни разу не видел старика-настоятеля. Янычары больше не показывались. Несколько раз проезжали по дороге какие-то всадники, возможно, их лазутчики, но на холм никто из них не взбирался и к монастырю не подъезжал. На следующую ночь Сатап решился вывести наружу животных, которые уже 3 дня находились без корма и питья, если не считать солоноватой воды, сочившейся из расщелин. Тафур караулил у входа, пока они щипали чахлую траву напротив монастыря. В пещере уже нечем было дышать из-за экскрементов животных и людей. Последним приходилось, опустив глаза, ходить справлять нужду за поворотом пещеры. Еще хуже обстояло дело с могилами Самира и Маркуса. Оттуда начало исходить тошнотворное сладковатое зловоние. Ури Сатап похоронил ближе к выходу из пещеры, словно боялся, что душа его соплеменника не найдет дорогу во мраке. Фатима тихо приблизилась к Тафуру, обойдя стороной могилы. Она тоже начала кашлять, хотя и не так сильно, как Джелис, из-за того, что надышалась пыли, а по ночам дрожала от холода на подстилке. Тафур накрывал ее своим плащом, но она сбрасывала его во сне. Женщина недавно проснулась после того, как он подошел к ней, а она с криком отшатнулась. Иной раз она пугалась даже Сатаба, хотя Мандей никогда не приближался к ее подстилке и опускал глаза, когда они все вместе ели. То был страх, который вселил в нее туркмен. «Пойдемте, Фатима, подышите свежим воздухом». Она остановилась у выхода из пещеры. В свете луны были видны темные силуэты животных, рыскавших в кустах. В дальних скалах завывали джинны. Тафура поразила твердость, прозвучавшая в ее голосе. «Вы никогда меня не простите». В тот роковой день, еще не придя в себя после ужасной схватки, он громко потребовал у нее циркон и книгу своего отца, хотя она сама бежала к нему, чтобы вручить его сокровища. Если бы она не выкрала их из котомки, они бы сейчас находились у туркмена, который увозил бы их все дальше и дальше в степь. «Это я виноват перед вами. Успокойтесь и идите сюда». Тафур сел на камень, оставив ей место рядом с собой. Фатима обошла камень и уселась на него с другого края, глухо покашляла под вуалью, потом еще кашлянула, но уже более отчетливо. В пещере она вуаль больше не снимала. Но в пещере рядом с ними всегда был Сатап. Они остались наедине впервые со дня схватки. «Мне нечего прощать», — пробормотал Тафур. «А вам нечего больше бояться». Женщина прошептала что-то. Он украдкой взглянул на нее, но увидел перед собой уже не Кармен, а одну лишь Фатиму. То ли его подвела память, то ли на самом деле они не были так уж похожи. Всмотревшись в ее лицо, он смутился, по ее щекам бежали слезы. Он опустил правую руку на камень, не осмелившись дотронуться до ее руки. Она сама протянула ему ладонь и вложила свои пальцы в его. У нее были тоненькие теплые пальцы, тихие, как ее слезы. На какой-то миг Тафур снова перенесся в Сан-Лукар, к стене за кипарисом, где он стоял, держа за руку Кармен. Но на этот раз он был не похож на самого себя и не знал, что сказать. Раздался крик осла, и сразу налетел легкий ночной ветерок. По тропинке, ведущей к пещере, приближался Сатап, ведя за собой животных. Джинны улюлюкали уже ближе, в колыхавшихся от ветра кустах. Тафур высвободил руку и встал, вглядываясь в склоны холма. На второй день он рискнул взобраться на уступ, где столкнулся с Фадрике. Должно быть, солдаты сбросили его вниз, или же он сорвался сам и теперь лежал на дне пропасти с переломанными костями, если, конечно, у него не выросли крылья, пока он падал. Склоны ущелья были совершенно отвесны, так что даже Сатабу не удалось бы спуститься вниз, чтобы отыскать труп. Прошел еще один день. И еще один. В переметных сумах не осталось ни крошки съестного, бурдюки с водой опустели. Отшельник продолжал приносить кувшин и пшеницу, но горстка зерен лишь ненадолго приглушала голод. Фатима перестала вставать и проводила весь день на подстилке. Тафур не раз наблюдал, как она металась во сне, продолжая сопротивляться туркмену. Сатап по-прежнему сидел в своем углу, дожидаясь часа, когда он мог выйти со своими подопечными на волю. Если люди собирались когда-нибудь покинуть монастырь, нужно было сделать все возможное, чтобы животные не протянули ноги. Утром шестого дня Тафур следовал за лампой монаха, пошатываясь из стороны в сторону. У Джелиса по-прежнему не спадал жар, он бредил и кашлял еще хуже, чем прежде. Когда Тафур вышел из кельи, монах повел его обратно другой дорогой. Они миновали галерею со святым Георгием и молельню, и по длинному переходу спустились вниз, оказавшись в помещении, уставленном глиняными кувшинами, ящиками и полками. На полках теснились дюжины и дюжины узких мешков, наподобие того, в котором находился трактат Гермеса. Ящики были доверху набиты манускриптами и книгами, уложенными стопками, как в кабинете у Марифы в Конье. Тафур обернулся к монаху и содрогнулся, увидев перед собой его бледное лицо, подсвеченное снизу лампой. Монах подошел к полке, снял с нее полдюжины свитков и вложил их Тафуру в руки. Потом показал на большой кувшин у своих ног. На дне виднелось несколько горсток зерна пополам с мусором. Маленькие жучки бросились в рассыпную, когда их осветило пламя лампы. Они отправились в путь на рассвете. Монахи снесли Джелиса вниз и взгромоздили на одного из ослов. Тафур уселся сзади него, чтобы поддерживать на ходу, и с помощью знаков попытался убедить монахов немедленно отправиться за провизией в Асилар. Монахи смотрели на него с невозмутимыми лицами и ушли внутрь, когда на тропинке показалась Фатима верхом на муле. Мула Самира оставили привязанным у дверей на случай, если божьи люди передумают. Может, они будут еще в состоянии добрести до дверей, когда съедят всех своих жучков. Они проехали ущелье, а на перепутье свернули на север. По обеим сторонам дороги высились скалы, напоминавшие покинутые сторожевые башни. Любой мог заметить их со склонов, но ни купцу, ни ослам с мулами не под силу было ехать по камням. Впрочем, янычары в любом случае разыскивали двух могучих конных воинов, а не кучку беспомощных, оборванных и до предела истощенных людей. Так что лучше было рискнуть, чем оставаться в пещере, обрекая себя на смерть, если не от кашля, то от голода. На повороте к Асилару животные затрусили бодрее, заметив впереди озерцо, сулившее близость оазиса. Сатап спустился к нему попробовать воду и жестом показал, что она непригодна для питья. Путешественники разделили между собой остатки воды в кувшине и продолжили путь, то и дело принимая возникавшие на горизонте песчаные вихри за силуэты домов. Наконец, под вечер среди скал появились первые глинобитные домишки. Тафур спрыгнул на землю и пошел рядом с Джелисом, стремясь, чтобы тот выглядел не как раненый, а как больной. Сатап тоже спешился и взял под уздцы мула Фатимы. Стражники у ворот хана проводили их равнодушными взглядами. Два нищих оборванца, три отощавшие скотины, полумертвый старик и рабыня. Рядом с загоном для скота располагалось скромное убежище, чье убранство состояло из циновок, охапки соломы и масляного светильника. Тафур и Сатап первым делом отправились к водоему и принесли целый таз воды. Наполнив кувшин для Фатимы и Джелиса, они по очереди умылись, опустив голову в воду. Мандей вызвался сходить на кухню, откуда вернулся с котелком тушеного мяса и пресными лепешками. Джелис уснул, не прикоснувшись к пище, зато его спутники воздали ей должное и не успокоились, пока не съели все до последней крошки. После этого Сатап удалился в загон, верный своей привычке спать под открытым небом. Тафур дождался, пока Фатима устроилась за его спиной на циновке, подстелил себе попону и растянулся на соломе. Он осмелился взглянуть на нее, только когда услышал за спиной мерное дыхание. Женщина лежала на боку, придерживая руками вуаль. В пламени светильника контуры ее пальцев казались обведенными красным. Одна ее рука соскользнула вниз, и под вуалью обнажилась трепетная шея. Фатима зашевелилась и повернулась лицом к стене. Доносившиеся из коридора немногочисленные голоса постепенно утихли. Маленький мотылек закружился над пламенем светильника. Тафур придвинул к себе суму и вынул оттуда один из свитков, подаренных монахом. Буквы на нем были арабские, такие же, как в его книге, но здесь хотя бы отсутствовали всяческие добавления, непонятные колонки и цифры. Возможно, этот ценный манускрипт позволит ему частично возместить потерю золота Медичи. Надо ведь думать и о возвращении. Он не притрагивался к кошельку Джелиса, а у него самого оставалась лишь горстка турецких медиков, которые его ангел-хранитель надоумил спрятать под туникой. Стало быть, придется возвращаться без трактата и без таблиц. Он даже не представлял себе, каким путем может вернуться в Европу. В памяти всплыли предсмертные слова Маркуса. Он не должен больше возвращаться на Родос. Он тихо вышел из помещения и облокотился на ограду загона, стараясь отогнать тяжелые думы. Над стенами караван-сарая поблескивало созвездие змеи, вытянувшееся к востоку. С западной стороны звездный небосклон делило на две части верхушка огромной пальмы. Красноватое светило, по-видимому, Меркурий, подавало мерцающие сигналы из-за ее листьев. «Куда мы поедем?» Он испуганно обернулся. Услышав, как он выходил, Фатимат стало тоже. «Отвезем Джелиса в Конью, к его друзьям. А там, как Бог даст». Женщина молча кивнула. Тафур заметил, как блеснули ее глаза под вуалью. «Я вас больше не оставлю одну, Фатима. Даю вам слово». Наутро они отправились в сторону Мукары, где переночевали в тамошнем караван-сарае. На исходе следующего дня на горизонте возник зеленый купол Дергаха. Возле крепостных ворот при въезде в Конью Тафур отдал последнюю монету мальчугану, наказав проводить их к дому купца Хасана. Шейх Марифа был теперь их последней надеждой. «Завтра будет 7 дней, как мы начали этот поход, и все дальше и дальше идем на восток. Вернее сказать, идут Ури и Разиэль, так как меня еще плохо держат ноги, и боюсь, что скоро совсем перестану их чувствовать. Слава Богу, нам удалось сохранить осла, который вез ковры шейха. Возле города Алеппо Разиэль взвалил их на плечи и, войдя внутрь, сумел продать, хотя ему заплатили лишь половину их стоимости. Мне трудно глотать, возможно, из-за лихорадки, но, по крайней мере, мои спутники не голодают. Небо свидетель в том, что я попался на глаза туркменам, виноват злой рок. Ури и Разиэль тогда тоже проснулись, но, думая, что я сплю, не предупредили меня, чтобы я смирно лежал, а не выскакивал на дорогу в разгар боя. Я же, заслышав конский топот, решил разбудить их, вскочил, и тут меня настигла шальная стрела. К тому времени, как нам удалось отыскать укрытие, на дороге валялись уже 4 убитых янычар. Вчера или позавчера мы наткнулись на трупы еще 4, угодивших в подобную засаду. Туркмены прибегают к таким атакам, зная, что в открытой битве не могут сокрушить Мехмеда. Но из-за этих вылазок наше путешествие осложняется и затягивается, ибо они действуют вдоль всей границы своих пастбищ, через которые нам нужно пройти, чтобы достичь Харана. Тамошние старики вылечат меня, когда мы доберемся туда, — говорят мои товарищи. Один из ослов погиб от стрел, нападавшие приняли его в темноте за человека. Бессонными ночами я продолжал изучать книжицу, увезенную из Анамура. Еще когда мы были там, я показал ее Разиэлю в надежде на то, что мне в руки чудом попал трактат Гермеса. Он объяснил мне, что речь в ней идет не о самих светилах, а об их положении на небосводе, и что Мандеи весьма преуспели и в этой науке, но используют ее только для того, чтобы побольше узнать о могуществе ангелов, избравших светило своим обиталищем. Однако я и сам уже кое-как разбирался в этих вещах, проведя столько лет в общении с шейхом, и знаю, что магия и наука всегда идут рука об руку. Звезды открывают двери в иные миры, как на небесах, так и в нашей юдоле скорби. Возможно, в Европе эту книжицу оценят выше, чем здесь, в Азии. Я заставил своих товарищей обещать мне, что они доставят ее на Родос. Вначале они отказывались, так как не желали и слышать о том, что я умру. Однако спустя некоторое время согласились, поклявшись святым Гермесом, что исполнит мою просьбу. Разиэлю будет уже не под силу совершить такое путешествие, но Ури еще молод. Другие мандеи отвезут книгу на остров, пообещали они мне, если они оба почему-либо не смогут. Великий магистр Сакоста поймет, что с ней делать, прочитав первые страницы. Мой сеньор-герцог тоже сумеет понять и простить меня, когда до него дойдет это послание. Напоследок прошу у него еще об одной милости, памятуя, сколько их он мне уже оказал до моего отъезда в Византию. И она состоит в том, чтобы никто больше не прочел эти строки раньше, чем они дойдут до того, кому предназначены. Если же герцог сочтет, что эта книга имеет определенную ценность, то, возможно, пожелает вручить упомянутому лицу некую талику, каковая, по его благородному мнению, может тому причитаться. Никакого иного наследства, кроме невзгод и поражений, я не могу ему оставить. Я уже умер однажды в Константинополе, чтобы оставить о себе добрую память. Дай Бог, чтобы этой второй и, должно быть, последней смертью я сумел искупить свои грехи и заблуждения». Сегодня ночью мне опять снился Сан-Лукар в час восхода. Белый город на склоне горы. Над равниной занимается заря. Старики вылечат меня, когда мы доберемся до Харана. Когда мы доберемся, — сказали они. Ноги опухают у меня с каждым разом все больше и больше. Да вы просто другой человек, дорогой Джелис. Развалившийся на небольшом ложе среди подушек, купец довольно ухмыльнулся. Над стоявшим на жаровне котелком вился пар. Плиточный пол покрывал ковер, от которого становилось тепло ногам. Точно такое убранство было в келье Тафура по другую сторону Розария. Благодаря вам, Дон Педро, а также монахам святого Василия. Ну, я смотрю, конь и вас преобразила. Тафур мельком взглянул на тунику, подаренную ему шейхом Марифой. Каким наслаждением для него было почувствовать прикосновение кожи льняной ткани, надеть сандалии, искупаться в ручье и, наконец, смыть с себя многодневную грязь, проникшую, кажется, во все поры, и еще прогуляться по городу, пусть и в чужом обличье, пока дервиши шейха сидят у постели его друга-купца. В это утро никто из них уже не пришел. Джелис встал и наклонился над котелком. Тафур внимательно наблюдал за тем, как уверенно он разливает по чашкам тот самый знаменитый напиток, который здесь называли чай. Видно, он на самом деле выздоровел. Какие новости, Дон Педро? Фатима пока что не сбежала от Хасана. Но непременно сбежит с каким-нибудь слугой, если ее не караулить. Я захожу к ней по утрам и вечерам, чтобы она знала, что мы ее не бросили. Они рассмеялись. Тафур вспомнил слугу Самира и опустил глаза в чашку, где кружились коричневые травинки. Чай тоже перестал казаться непривычным, когда он стал пить его каждый день. Сад, зеленый купол, цветы на окнах, визиты в дом Хасана, неизменно вызывавшие переполох, хотя женщины уже знали, зачем он приходит. Странно было встречаться с Фатимой в такой обстановке, после того, как он на протяжении стольких дней видел рядом ее лицо и разговаривать с ней через решетчатую перегородку, как некогда с Кармен. Но время шло, и он уже ждал новостей от Джелиса. «Шейх вернулся вчера, после того, как вы ушли». По виду Джелиса было трудно предположить, что он собирается сообщить хорошую новость. Таблиц от Тусива на море не оказалось. Никто не помнит, чтоб принц Касим увозил их туда, или кто-то другой вывез их из Коньи, или они затерялись где-то здесь, среди стольких рукописей и свитков. Шейх поручил одному из дервишей обыскать весь кабинет. В первые дни Тафур несколько раз порывался зайти в кабинет со свитками, которые ему дал монах. Но на каком языке он будет разговаривать с шейхом? К тому же многомудрый Марифа был человек со странностями. Он очень тепло принял их в Дергахе после возвращения, но когда позже Тафур встретил его во дворе, прошел мимо, даже не взглянув на своего гостя. Как вы знаете, существует несколько копий таблиц. Джелис старался приободрить его, но сам выглядел не слишком радостным. Шейх может снабдить нас письмами для медресе соседних городов. Вы превосходно выглядите, да и я уже почти не хромаю. Об этом не может быть и речи. Я не выпущу вас из этой кельи, пока вы окончательно не поправитесь. Так или иначе, но он не мог вернуться в Испанию без таблиц. И должен был, к тому же, отвезти циркон во Флоренцию. Пусть даже это станет свидетельством его неудачи. Отсюда, из Розария, Европа казалась очень далекой. «Есть еще Трапезунд», — не унимался Джелис. «Как известно, до недавнего времени этот порт принадлежал христианам, и туда до сих пор заходят генуэзские корсары. Они не откажутся доставить нас из Черного моря в Эгейское за надлежащую плату. Мы можем поискать таблицы по дороге, а затем поплывем из Трапезунда в Европу». «Я поплыву один, маэстро Джелис. Я вам уже сказал». «А я вам ответил, ваша милость. В последнее время меня одолевает тоска по Испании. К тому же я не могу так быстро лишиться вашего общества». Тосковать он должен был по своему прекрасному дому в Анталье, покинуть который его вынудил своими безрассудными действиями Тафур. Купец наверняка опасался, что он натворит новых ошибок, если отправится в путь один.